Ли Сюн отказался от конфуцианского ритуала, табели о рангах, знаков сословных различий и даже регулярного войска. По словам летописцев, в царстве Ли Сюна варвары и китайцы жили покойно. Столетия спустя правитель царства Северная Вэй Туоба Тао провозгласил даосизм государственной религией. Как бы ни напоминал даосизм шаманистские верования кочевников, Туоба Тао не решился бы на этот шаг, если бы не реформаторская деятельность даоса Коу Цяньджи, выходец из знатной семьи. Коу Цяньджи в молодости примкнул к слуге своей тетки, некоему Дженгун Сину, одному из многих святых людей, проповедовавших в народе. В 415 году ему явился сам высочайший старый правитель и повелел искоренить давние пороки секты джанов, практику взимания налога и обряды слияния жизненных сил. То есть как раз то, что делало даосизм сектой. Лжепророки, предрекавшие сошествие на землю Верховного Божества, были преданы проклятию. Страница 266. По совету Коу Цяньджи, Туоба Тао пригласил в столицу более сотни даосов и воздвиг даосский храм с фигурами почтенных неба. Новая категория даосских божеств, возникшая, вероятно, под влиянием буддийского образа Бодхисаттвы. На юге к тому времени тон задавали даосы-книжники, библиографы и систематизаторы. Для даосизма южных династий типична деятельность Тао Хун Цзина, жившего с около 452 по 536 годы, теоретика секты с горы Мао Шань близ Дзянкана. Один из крупнейших ученых своего времени, Тао Хун Цзин, превратил свою обитель в центр светского и религиозного образования. Утопическое царство Бога Мессии превратилось у Тао Хун Цзина в небо людей семян, доступное только бессмертным. Верхний этаж небесной иерархии заняла триада августейших правителей во главе с изначальным почтенным небо. С 11 века его сменил Яшмовый император. В подражание буддизму даосы ввели у себя институт монашества и обзавелись собственными монастырями. На 1019 год в Сунской империи насчитывалось 7000 даосских монахов против 231 тысячи буддийских. С самого начала даосы питали пристрастие к живописным горам, и в Средневековье сложилась целая география святых мест даосизма. Покровом наибольшей тайны были окутаны 36 провалов в небо или пещерных небес, рассеянных по всему Китаю. То были, как правило, естественные пещеры и гроты в горах, где являлись даосские божества. Несколько меньше чтились счастливые места, их было 72, находившиеся под управлением небожителей низших разрядов. К числу наиболее известных священных гор даосизма относятся Лаошань в Шаньдуне, Суншань в Хэнане, Уданьшань в Хубэе, Эмайшань в Сычуане, Лофушань в Гуандуне. Страница 267. Известный даос Люй Янь, или патриарх Люй, годы жизни с около 755 по 705, установил, опять-таки по буддийскому образцу, 5 первых заповедей даосизма: «Не убей, не пей вина, не лги, не укради, не прелюбодействуй». Ему же приписывается пространный список заслуг и проступков чуть ли не на все случаи жизни. Хотя грех и добродетель истолковывались в нем в даосских понятиях, сами по себе моральные нормы, за редким исключением, соответствовали заповедям конфуцианства. Самые суровые кары полагались за государственную измену и бунт. Образ потустороннего мира и официозная направленность даосской морали красноречиво свидетельствуют о стремлении даосизма занять положение государственной религии. По сути, даосизм и стал таковой в танское время, когда Дом Ли счел удобным вести свое происхождение от Лао Цзы. В 666 году Лао Цзы был обожествлен официально и получил титул высочайшего императора сокровенного начала. По указанию двора даосы регулярно устраивали молебны, которые служили для государственной власти каналом непосредственно общения с божествами, выгодно дополнявшего безличные конфуцианские ритуалы. Сунская эпоха больше известна как время активизации конфуцианства, но даосизм не сдавал своих позиций ни в государственной, ни в общественной жизни.